житие преподобного Арсения Коневского. Память 12-25 июня. Из Великого Новгорода происходил блаженный Арсений, но неизвестно, кто были его родители и в какое время он родился. Лишь одно знаем, что хороши были родители, воспитавшие его в благочестии, ибо каков корень, таковы и ветви, и по священному писанию «аще корень свят, то и ветви». Добрым воспитанием укоренился в сердце его страх Божий и послужил ему началом премудрости. Возрастая телесно, возрастал Арсений и духовно, удаляясь от всего суетного и соблюдая душевную и телесную чистоту. Всем сердцем прилепился он ко Святой Церкви, услаждаясь слышанием божественных словес. Но чтобы благоговейный отрок не оставался в праздности, родители отдали его на учение ремеслу. С усердием повеленно ему исполняше, и так вскоре изучися художеству и бысть ковач меди. От своих трудов он с отчаянием подавал милостыню нищим, бебо зело милостив. Любя всегда молиться Богу, сердце его все более и более разгоралось любовью Христовой. Это побудило его, наконец, оставить мир, сродников и все имущество, чтобы искать безмолвной жизни. В 1373 году преподобный поступил в Новгородский Лисицкий монастырь. Пройдя иноческий искус, он принял монашество с именем Арсений. 11 лет прожил Арсений в обители, пройдя различные послушания и сделавшись совершенным иноком не только по одежде, но и по чрезвычайным подвигам бдения, поста и молитвы. Он был возлюблен Богом и людьми за свою добродетель. Все братья смотрели на него, как на данный им свыше образец жития иноческого. Но стремясь к еще более высоким духовным подвигам, преподобный Арсений ушел на святую гору Афон. Благополучно достигший святой горы, он был с любовью принят игуменом Иоанном, который велел пришельцу, как бы новоначальному, подвязаться в общих трудах с братьями, чтобы испытать его терпение. Прошел преподобный Арсений по порядку все монастырские службы, начиная от древоделания и печенья хлебов, и всякую службу исполнял с чрезвычайным смирением и послушанием, по рассуждению бдительного пастыря, вменяя себя за худшего из братьев и за великого грешника. Игумен, узнав искусство пришельца русского ковать медные сосуды, занял его предпочтительно сим рукоделием. И в глубоком безмолвии ковал он сосуды для потребы монастырской, посвящая на сие целый день, а ночь проводил в молитве, едва дозволяя себе мало отдыха, ибо крепок был и мужественен. Безмездно он трудился не только для своей обители, но и для других святогорских, ибо отовсюду приносили ему медь для кования сосудов, как только услышали о его искусстве. Опасаясь, чтобы множество к нему приходивших не обременяло братью его обители, принял он благословение от своего игумена обойти все монастыри Святой Горы, чтобы потрудиться на пользу каждого из них не ради злата и серебра, но для душевного спасения, и в таковом подвиге прибыл 3 года. Когда настало время возвращения на Русь, игумен Иоанн благословил его иконой Пресвятой Богородицы, впоследствии получившей наименование Коневской, и передал подвижнику общежительный устав. Дальнейший подвиг преподобный Арсений проходил на Валааме. Часто взывал инок ко Господу, молитвенно просил он указать место для устроения новой обители. И вот однажды, когда он находился в море, случившаяся буря принесла его к острову Коневец, что на Ладожском озере. Здесь по промыслу Божию преподобный Арсений поставил крест и, оставшись для подвигов, построил часовню в 1393 году. Трудна, тяжела была жизнь его на холодном и диком острове, но он терпел и подвязался в молитве. Напрасно убеждал его инок Лаврентий, посланный с Валаама от игумена силы, чтобы возвратить его обратно в обитель. Но, возлюбив безмолвие своего острова, он решился с помощью Божией превратить остров служения лжи в обитель святости и истины. До его поселения на Коневце береговые жители пользовались островом для конского пастбища. Они верили, что скот их остается здесь целым и невредимым от того, что его берегут духи, живущие под огромным камнем, и в знак благоговейной признательности оставляли у камня каждую осень одного коня. Конь погибал от голода в какой-нибудь трущобе, а они верили, что благосклонно принят он в жертву духами. Оттого огромный камень назвали «конь камнем», а остров – «коневым» или «коневцем». Преподобный Арсений, узнав о таком языческом суеверии народа от рыбака Филиппа, еще в начале поселения своего на острове приступил к камню с молитвою, окропил его святой водою, и духи, наставники лжи, отлетели в виде воронов. Преподобный Арсений 5 лет подвязался в скиту своем, показывая собою суеверам, что их духи, благотворители и каратели, не смеют коснуться до него. В 1398 году преобразовал он скит свой на Коневском острове по благословению новгородского архиепископа Иона в общежительный монастырь, где построил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Впоследствии при архиепископе Симеоне 1416-21 угодник Божий вновь посетил святую гору Афон, где и спросил молитв и благословения для своей обители. Во время его отсутствия крайняя скудость провизии повергла всех братьев в такое смущение, что они было решились покинуть обитель. В глубокой скорби в постигшем испытании ближайший ученик преподобного благочестивый Иоаким, вдали от монастыря в глухом лесу, повергся со слезами, моля Пресвятую Богородицу помочь им в великом горе. Погруженному в легкий сон, этому старцу в небесной славе явилась Преблагая Царица неба и земли, и возвестила о скором прибытии преподобного. На другой день, действительно, прибыл преподобный Арсений на 2 больших судах со множеством припасов. В незабвенную память этого радостного и дивного явления Божьей Матери и вечное благодарение за материальное попечение ее о монастыре, по благословению преподобного на месте явления иноки поставили крест и святую икону Богоматери. Самая гора, которую осенило благодатное явление, с тех пор называется Святою. Впоследствии на месте явления построена часовня и скит. В 1421 году необыкновенный разлив Ладожского озера, смывший некоторые постройки бедной обители, заставил преподобного Арсения перенести обитель на новое место на том же острове, где мало-помалу им был сооружен каменный храм с деревянными кельями и оградой. Архиепископ Ефимий, поступивший на кафедру с Лисичьего монастыря, много содействовал преподобному в устроении новой обители. Коневец стал тогда известным для многих в Новгороде. Благочестивые новгородцы стали посещать уединившуюся на острове обитель и доставляли ей свои пособия. Святитель Ефимий также посещал Арсения на Коневце и в знак духовной дружбы подарил свой клобук. В память посещения святителя прозвалась «Самая Лахта», или пристань, при которой стоял прежний монастырь Владычной Лахты. В заботах и трудах об обители и в подвигах иночества преподобный Арсений достиг глубокой старости. Если неизвестны годы земной его жизни, то не укрылись годы иноческие, ибо 65 лет провел он в постнической жизни. Поручая обитель свою Матери Божией, обещал преподобный Арсений духом не расставаться с братьей и в самую минуту своего исхода, поддерживаемый учениками, приобщился божественных тайн и мирно скончался 12 июня 1447 года. Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так однажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей рыбаки молились Господу, явившийся святой осенил их мантией, и лодка благополучно пристала к берегу. Житие преподобного Арсения было написано в XVI веке коневским игуменом Варлаамом. В 1859 году житие было издано вместе со службой и похвальными словами.